Изабелла Испанская. Годы жизни 1451-1504. Курсив. Королева Кастилии с 1474 года. Брак Изабеллы в 1469 году с Фердинандом, королем Арагона, с 1479 года. Привел к династии унии Кастилии и Арагона, к фактическому объединению Испании. Изабелла отличалась религиозным фанатизмом. Конец курсива. Эта женщина вошла в историю как создатель сильного испанского государства. Будучи фанатичной католичкой, Изабелла смогла утвердить христианство в стране, где долгое время сосуществовали разнообразные религии. Как многие сильные правители, королева Испании подчас проявляла жестокость, и некоторые деяния не украшали ее царствование. Однако в целом Изабелла, маленькая противоречивая женщина, осталась в истории как чрезвычайно важная и влиятельная персона. Изабелла родилась в семье Хуана II, короля Кастилии. В то время Испания представляла собой разрозненные, независимые королевства. Причем если Кастилия и Арагон были христианскими государствами, то соседняя Гранада принадлежала мусульманам, маврам. Изабелла воспитывалась в атмосфере ненависти к иноверцам и, по-видимому, еще в детстве мечтала о том, чтобы изгнать их из Испании. Отец Изабеллы был человеком добродушным и мягким, зато мать страдала приступами истерии. Девочка росла в маленьком городке Аравелла, в простой обстановке, потому что в 4-летнем возрасте она потеряла отца, а мать вынуждена была уехать из дворца, так как на престол вступил ее пасынок Генрих, корыстный и жадный человек. Первым значительным событием ее жизни стала помолвка с юным наследником Арагонского престола, принцем Фердинандом. Изабелле столько рассказывали о женихе, что впечатлительная девушка полюбила своего избранника заочно. И действительность не обманула Изабеллу. Когда в 1469 году она увидела Фердинанда, то буквально задохнулась от восхищения. Именно таким, высоким, обаятельным, уверенным в себе, представляла она своего принца. Первые годы семейной жизни оказались очень счастливыми для нее. В 1470 году Изабелла родила первую девочку, а 4 года спустя умер Генрих, сделав таким образом принцессу королевой Кастилии. Два крупных государства Испании соединились. Появилась весьма благоприятная возможность для борьбы против мусульманской Гранады. Изабелла использовала этот шанс с большой выгодой для своей власти. Интересы и ценности Фердинанда совпадали с ее собственными, и с 1480 года Арагон и Кастилия начали успешно воевать против мавров. Надо сказать, что Изабелла участвовала в этих войнах не подолгу, а из-за пристрастия к авантюрам и походам. Перенося наравне с мужчинами все тяготы военной жизни, она умудрилась родить 10 детей. Правда, 5 из них умерли в младенческом возрасте. Причем внешне Изабелла не выглядела амазонкой, а наоборот. Современники рисовали ее хрупким созданием, снежной кожей и прелестными каштановыми волосами. Дети Изабеллы и Фердинанда не знали никакой другой жизни, кроме походной. Одежонка, из которой вырастали старшие, порой изодранная, передавалась младшим. Королевские дети роскоши не знали. Конечно, Изабелла могла бы оставлять их дома, но она считала, что самолично должна заниматься их воспитанием и в особенности религиозным. Из 5 детей у супругов был только один – сын Хуан, на которого королевская чета, конечно, возлагала особые надежды. Изабелла сильно любила и свою дочь Хуану, которая напоминала ей нервную истеричную мать. Королева много времени уделяла этой девочке, жалея ее, но судьба Хуана сложилась трагично. Выйдя замуж за Филиппа Австрийского и родив ему сына, Хуана потеряла рассудок. После смерти мужа ее отвезли в отдельный замок Изабелле навсегда. Но Изабелле уже не довелось увидеть, как отправляет ее любимицу в заточение. Материнское счастье, в отличие от военного, отвернулось от королевы. В 1497 году ей пришлось пережить еще одну трагедию. Ее сын Хуан скончался в возрасте 19 лет. И не старая еще женщина, оделась в монашеские одежды, стала мрачной и раздражительной. Семейная жизнь тоже дала трещину. В первые годы супружеской жизни Изабелла и Фердинанд любили друг друга, но со временем в их отношениях появился разлад. сильные и властные натуры, они с трудом уступали друг другу, то и дело вступая в конфликты. Смерть сына окончательно отдалила супругов. Фердинанд завел любовницу. А Изабелла стала мужененавистницей и полностью посвятила себя религии. Изабелла больше не оправилась от перенесенного горя и мгновенно превратилась в дряхлую женщину, ненужную своему мужу. Единственное, что могло утешить королеву, цель, поставленная еще в детстве, в романтических мечтах, была достигнута. 2 января 1492 года мавры сдали Гранаду. А победители, Изабелла и Фердинанд, торжественно переехали в волшебный дворец в Альгамбре. Страна ликовала. С этого момента начала складываться единая испанская нация. Кроме того, королева достигла и самого главного. Она уничтожила религиозное многообразие, закрепив католицизм. Изабелла подписала эдикт, в соответствии с которым всему нехристианскому населению ее страны надлежало покинуть Испанию. Тысячи евреев, мусульман подверглись тяжелым испытаниям испанской инквизиции. Самыми мрачными страницами царствования Изабеллы стало возрождение в 1480 году инквизиции. Именно при этой королеве Испания стала самой католически суровой страной. Не одну сотню лет и после ее царствования горели костры, сопровождаясь жестокими репрессиями. А самым выдающимся деянием Изабеллы стала поддержка экспедиции Кристофора Колумба. Имя его теперь навеки соединяется в исторической памяти с именем испанской королевы. Дело в том, что великий мореплаватель по месту рождения был итальянцем, но по духу являлся гражданином мира. Долгие годы Колумб пытался реализовать грандиозный план, доказать, что Земля не плоский диск, а шар, а значит, можно отыскать другой путь в Индию. Путешественник объездил все дворы Европы, прося выделить деньги на экспедицию, однако венциозные особы не хотели тратиться на сомнительные предприятия. Очередь дошла и до Изабеллы. Впервые Колумб посвятил испанскую королеву в свои планы в 1485 году. Но в то время война с маврами была в самом разгаре, и ее исход волновал Изабеллу гораздо больше, чем обещание открыть Испании новые земли и сделать ее правительницу самой богатой женщиной мира. «Приходите, когда я выиграю эту войну», — сказала она Колумбу. «Тогда я подумаю над вашим предложением, но уже по-настоящему». И он пришел и снова просил деньги у испанской королевы, почувствовав, по-видимому, в ней родную душу авантюристки и искательницы приключений. Пока Колумб восторженно излагал королевской чете свои планы, Фердинанд подсчитывал в уме, во сколько может обойтись казне эта экспедиция. «Слишком дорого», — заявил рациональный король Колумбу. Но Изабелла, привыкшая в последнее время даже по пустякам возражать мужу, грубо оборвала Фердинанда. «Если правителю Арагона не хватает фантазии, тогда я сама буду решать от имени Кастилии». Фердинанд вздрогнул от подобной бестактности жены, но это только придало Изабелле уверенности. Так банальные семейные разногласия послужили весьма благому делу. На одно дело ляпнуть что-то в пику мужу, а другое — найти деньги в скудной послевоенной казне Испании. Теперь Изабеллу не оставляли сомнений в целесообразности финансирования экспедиции Колумба. Все-таки мореплаватель просит выделить ему огромную сумму на оснащение кораблей и различные припасы. Могла ли страна позволить себе рисковать такими деньгами в нищенское время? Королева долго не могла ни на что решиться. Наконец, взбешенный Колумб пригрозил Изабелле, что он обратится к французскому королю, хотя к нему он уже обращался и ничего, кроме решительного отказа, не получил. Но наша героиня, к счастью, этого не знала. Легенда говорит, будто Изабелла заложила собственные драгоценности, чтобы финансировать экспедицию. Но, скорее всего, это всего лишь красивая легенда. Тем не менее, 3 августа 1492 года Колумб благополучно на трех судах с экипажем в 90 человек отправился в плавание. Мы знаем, как дальше развивались события, и помним, что вместо Индии мореплаватель открыл новый свет. Колумб возвратился в Испанию без обещанных сокровищ, зато его рассказы о новых землях потрясли живое воображение Изабеллы, и она согласилась организовать еще три путешествия, разделив с Колумбом и славы новых открытий. На острове Эспаньола путешественник основал первую в Новом Свете колонию европейцев. Он назвал ее Изабелла в честь королевы, благодаря которой он смог осуществить свою мечту. Кстати, неизвестно, как сложилась бы мировая история, если бы Изабелла не поверила Колумбу.